Свет себе звездами зарево сквозь тьму ночей, печать сквозь алмазные россыпи, рев колесницы моей. Yeah. ищешь рано, поэзии в чистой крови. Хмельную плоту не обратно выплескивать строки свои. К белому волку и рыцарю надежде ушедших времен, к знаку рожденных и избранных нардянных болотных знамен. Чувствами каждым помыслом судьбой поражений узрет. Символы дули из севера памятью рону рассвет. Царство тумана и сумрака, шагом борьбы и побед. След человека и родину, тьму, что горит.